Пальцы рук Кефира судорожно сжали подлокотники кресла. В отличие от других преподавателей, он смотрел не на родимое пятно, а на элегантный ключик, выточенный из крупного алмаза, висящий на шее афериста. — Скажи спасибо Дегульнару, — успокаиваясь, прогудел маркиз. — Он тебя по своей картотеке вычислил. И отцу твоему сообщение на границу послал. А ты, вместо того, чтобы папу обнять, из дворца дёру дал, дурачок. Кстати, а чего ты удирал? Арчи тоже начал приходить в себя. Не обуздан я в желаниях своих. Так вдруг захотелось послужить родине. Да и, думаю, стану магом, возьму посох и пойду крушить нечисть направо и налево. А у нас графов так. Сказал, сделал. Ну, я прямиком сюда. А чего ж потом из палатки обратно рвался? Сколько черестей посворачивал? Так говорю ж, не обуздан я в желаниях своих. Что с вами, Кефер? Шепнул Дарамир своему заместителю. Вам плохо? Арчи встрепенулся. Впился взглядом в преподавателя, недоуменно вскинул брови. Слух у арканарского вора был профессиональный, зрение тоже, но, если не обманывает слух, то обманывает глаза. Тот желчный старик с длинными сальными волосами, которого он видел сравнительно недавно в Арканаре, не имел ничего общего с этим сорокалетним, на вид больше не дашь. Рыжебородым крепышом. Нет-нет, со мной все в порядке. Тогда продолжим. Не возражаю. Тут же согласился аферист, решив, что проблему преображения Кефера можно оставить и на потом. Так вот, насчет желаний. Дарамир поднял руку, обрывая поток красноречия пройдохи. Вы, кажется, недавно жаловались на голод. Чем скорее мы определим вас на какой-нибудь факультет, тем скорее вы приступите к трапезе. Прошу. Магистр указал посохом на портал факультета навства. Он подобрал правильный ключик к Арчи. Юный авантюрист мог ездить по ушам еще долго. Но стоило ему услышать о трапезе, как он, не раздумывая, нырнул в указанный портал. И буквально через несколько мгновений выскочил обратно. — Да вы что, совсем обалдели? К покойникам засунули? Из того же портала высунулась оскаленная морда волка и чуть не плача провыла. — Отдай шкуру, гад! Как я теперь обратно превращусь? — Нечего было на порядочных людей зубами щелкать, — огрызнулся Арчибальд. — Я... «Очень прошу вас вернуть ему шкуру, молодой человек», — строго сказал Дарамир. «Наш сотрудник может простудиться. Пусть скажет, пожалуйста». «Пожалуйста, отдай шкуру, гад!» — взвыл оборотень. «Теперь за гада извинись». «Извини, что я назвал тебя гадом». Арчи задумался. «Немножко не то, но ладно, на первый раз прощаю». Он вынул из-за пазухи аккуратно сложенную волчью шкуру. «Хотел над камином прибить. Надеюсь, в моих апартаментах будет камин?» «Возможно», — уклончиво хмыкнул в белоснежные усы Дарамир. «На, держи, больше не тявкай». Арчи кинул шкуру в портал. Волк поймал ее на лету зубами. — Не умеешь с покойниками обращаться, не лезь. Кто тебя просил им хребты ломать? — Такие экспонаты загубил. Придешь еще ко мне сдавать лапы, я тебе все припомню. Арчибальд дернулся было к нему, но портал захлопнулся перед его носом. — Ну что ж, — поднялся со своего кресла Дарамир. «Для меня лично картина ясная, а для вас?» — повернулся он к преподавателям. «Конечно, ясная!» — воскликнул Томас Дин. «Боевой маг!» На мой факультет пишем? — Да, — согласился Марганелл. — Думаю, там от него толку больше будет. Хотя с Навьюн тоже неплохо разобрался, не совсем по правилам, но... «Не-не-не-не-не-не-не», — зачастил аферист. «Только не к покойникам. Бррр! Они скалистые, холодные, и вообще с них же взять-то нечего». «Ну, не скажите, молодой человек», — ностальгически вздохнул Марганелл. «Помнится, упокоивал я одного очень симпатичного дедулю. Так в его склепе столько золотишка оказалось». «То-то, я думаю, откуда на тебя такое богатство свалилось?» — улыбнулся Дарамир. «Наследство, наследство!» — напомнился Марганелл. «Любимый дедушка оставил». «Чей дедушка?» — глаза Арчибальда азартно сверкнули. «Уточните, пожалуйста». «Вам не кажется, что мы слегка отклонились от темы сегодняшнего заседания?» — заволновался Марганелл. — Мы должны определить этого студента на какой-нибудь факультет. Согласен взять его на свой. — Так он же покойников не любит, — усмехнулся Дарамир. — Да вы что? — завопил Арчи. — Обожаю. Жить без них не могу. — Не забывайте, — добавил Марганелл, что на моем факультете обучаются не только некроманты, но и ведьмаки. Но ведьмак из него получится просто замечательный. Все посмотрели на Дарамира. Тот взмахнул посохом. «Быть посему». На Арчибальде возникла черная мантия с эмблемой факультета навства, белым черепом со скрещенными под ним костями. А над черепом мерцали две буквы «О-К». «А что такое О-К?» — полюбопытствовал аферист. «Особый контроль», — любезно пояснил Дарамир. «Такие таланты оставлять без присмотра чревато. А теперь пойдите вон в ту дверь». «Надеюсь, мне предскажут не трусы». Арчибальд поправил на груди камзол, расправил плечи и с достоинством истинного графа удалился. Дарамир прикрыл глаза и в глубокой задумчивости начал крутить свои седые усы. Преподаватели терпеливо ждали его команды, поглядывая на дверь, за которой топтались еще нераспределенные студенты. «Может, следующего позовем?» — осторожно спросила магистра Терри Бут. «Ах, да, простите». Но следующего студента вызвать не успели. Дверь, за которой творила свои предсказания Сьюзен Аббот, с треском распахнулась. «Господа, вы не знаете, кто в академии не дружит с головой?» — вопросил Арчибальд. «Мне ему надо срочно набить морду». «Зачем?» — опешил Дарамир. — Не знаю. Чем-то он предсказательнице не понравился. Так не понравился, что она вот-вот от расстройства догнется. Арчи оглянулся. — Вот, уже и ножками сучить начала, и пена изо рта пошла. Арчи едва успел отскочить в сторону. Магистры гурьбой ворвались в комнату предсказаний. «Грядет тот, кто когда-то навечно ушел, и безумие охватит народы!» Нечеловеческий потусторонний голос звучал сквозь булькающую пену изо рта Сьюзен Аббот, тело которой изгибалось на полу в судорожных конвульсиях. «Потревоженный хаосом разум, его сотрясать будет землю и воды. Только тот, кто когда-то был графом рожден...» Предсказательница захрипела, выгнувшись дугой. «Выведите отсюда студента!» — резко приказал Дарамир и, не дожидаясь исполнения команды, поднял посох, спешно творя лечебные заклинания. Арчи не дал себя вытолкать в зашей и гордо удалился сам, пулей вылетев за дверь прямо в объятия друзей. — А что там случилось? — спросил Диффенбахи, прислушиваясь к тревожным голосам преподавателей. — Да какого-то больного на голову товарища мне напророчили и испугались, — пожал плечами аферист. — А мне трусы в полосочку, — вздохнул гигант. — А мне тоже кое-что из нижнего белья. Девушка покрылась ярким румянцем. — Такое красивое! Я, барин, ничего не поняла. — А я понял, — мрачный зрек Арчибальд. Мы попали к психам, которые собираются уморить нас голодом.